он вышел к вытоптанному месту, где были фрукты, и начал жадно их обрывать. Встретил двух малышей и, не имея понятия о своем виде, изумился, когда они с воплями бросились прочь. Он поел и вышел к берегу. Солнце косо скользило по стволам пальм возле разрушенного шалаша. Вот площадка, вот бухта. Всего бы лучше. Не замечая подсказок, давящей на сердце свинцовой тоски, положиться на их здравый смысл, на остатки соображения. Теперь, когда племя насытилось, может, стоит опять попытаться? Да и невозможно тут вытерпеть ночь, в этом пустом шалаше, возле брошенной площадки. У него по спине побежали мурашки. Костра нет, дыма нет. Их теперь никогда не спасут. Он повернул и заковылял к территории Джека. Дротики света уже застревали в ветвях. Наконец он дошел до прогалины, где всюду был камень, и потому не росли деревья. Темные тени затопили сейчас прогалину, и Ральф чуть не бросился за дерево, когда увидел, что что-то стоит прямо посередине. Потом разглядел, что белое лицо — это голая кость, и на палке торчит и скалится на него свиной череп. Ральф медленно пошел на середину прогалины, вглядываясь в череп, который блистал в точности, как раньше блистал белый рог, и будто цинично ухмылялся. Любознательный муравей копошился в пустой глазнице. Других признаков жизни там не было. А вдруг его проняла дрожь. Он стоял, обеими руками придерживал волосы, а череп был высоко, чуть не вровень с его лицом. Зубы скалились, и властно и без усилия пустые глазницы удерживали его взгляд. Да что же это такое? Череп смотрел на Ральфа с таким видом, будто знает ответы на все вопросы, только не хочет сказать. Тошный страх и бешенство накатили на Ральфа. Он ударил эту пакость, а она качнулась, вернулась на место, как игрушка, и не переставала ухмыляться ему в лицо. И он ударил еще, еще, и заплакал от омерзения. Потом он сосал разбитые кулаки, смотрел на голую палку, а череп, расколотый надвое, ухмылялся теперь уже огромной шестифутовой ухмылкой. Он выдернул дрожащую палку из щели и, как копьем защищаясь от белых осколков, не сводя глаз с обращенной в небо ухмылки, попятился в чащу. Когда зеленое зарево погасло над горизонтом и совсем наступила ночь, Ральф снова пошел к зарослям перед замком. Выглядывая из-за веток, он видел, что на вершине все еще кто-то стоит, и этот кто-то держал копье наготове. Ральф стоял на коленках среди теней, и сердце у него сжималось от одиночества. Ну да, они дикари. И пусть, но как-никак, они люди. А тут кругом залегли ночные дремучие страхи.